«А не слишком ли вы резко обошлись с ней?» — участливо спросил доктор. Джейрд открыл глаза и уставился на Брайсона, совсем забыв, что они с Кариной в комнате не одни. «Это было необходимо», — коротко ответил он. «Вы упомянули о разводе». «Простите, я не понял. Я думал...» «Да, понимаю. Вы думали, что она миссис Дрейтон. Но, видите ли, она моя жена. А ребенка родила от Дрейтона. Это очень сложная история». «Да-да, конечно. То, что вы рассказали, многое объясняет. Вы, видимо, тот самый Джейрд, которого эта дама поносила, на чем свет стоит во время родов. Я-то не мог понять, почему все достается Джейрду, когда мужа зовут Рассел». «А вы откуда об этом знаете?» — спросил пораженный этим сообщением Джейрд. «Вы что, в Бостоне принимали у нее роды?» «Тут какое-то недоразумение, мистер Беркетт». «Так вот, мистер Беркетт, в Бостоне я не бывал, но роды у вашей жены принимал. Она ведь рожала здесь, на Оаху. Первый раз я посетил ее в декабре, когда она только что приехала, и с тех пор регулярно ее осматривал вплоть до самых родов в июне. Я даже подыскал семью, которая готова была принять ребенка». «Постойте», — прервал его Джейрд, «но жена говорила, что приехала в августе прошлого года, или...» Доктор Брайсон только пожал плечами. Он не собирался спорить с этим большим и сильным мужчиной. «Значит, вы говорите, она приехала в декабре?» — нетерпеливо переспросил Джейрд. Брайсон молча кивнул. «А родила она в июне? Какого числа?» «Где-то в середине месяца. Число можно уточнить по журналу». Джейрд быстро произвел подсчеты в уме. Все сходилось. «Вы упомянули усыновление? Она что, не хотела этого ребенка?» «Не хотела». Брайсон сердито нахмурился. «Это было совершенно неестественно, но она ненавидела еще не родившегося ребенка. Это было просто уму непостижимо». Джейрд вспомнил отчаянную клятву Карины, когда она кричала, что ни за что не оставит его ребенка. «А как относился к ребенку Дрейтон?» «Он его тоже не хотел. Это было очень странно, ведь я считал их мужем и женой. Они вообще были необычной парой. Никогда не спали в одной комнате, даже после рождения ребенка». «А это вы откуда знаете?» «Меня часто вызывали к миссис... к вашей жене. Врачи, знаете ли, не слепые». «А почему она не отказалась от ребенка?» «Это все устроила мисс Мэрил». «Вы хотите сказать миссис Мэрил? А что, она замужем?» «Неважно, рассказывайте дальше». «Так вот, мисс Мэрил убедила меня, что миссис Беркетт сразу пожалеет, если откажется от ребенка. Сказала, что ее хозяйка подавлена и не в состоянии принимать разумных решений». Джейрд криво усмехнулся. Карина и в самом деле была подавлена, и причиной тому был он сам. Она настолько ненавидела Джейрда, что не могла с радостью встретить его ребенка. «Как вы себя чувствуете?» — прервал свой рассказ доктор. «Не пора ли заняться пулей?» «Я потерплю еще немного. Рассказывайте до конца, доктор». «Ну так вот, по совету мисс Мэрил я оставил миссис Беркетт сразу после родов наедине с ребенком. Большего и не потребовалось. Мне не часто приходилось встречать таких любящих матерей, как она». Джейрд невыносимо страдал, а доктор Брайсон наконец принялся за дело. Но прежде чем уйти в беспамятство от обезболивающего, Джейрд понял, у него есть сын. Глава 45. Сэмюэль Берроуз с нетерпением ждал встречи с дочерью и внуком. Михаил сразу завоевал сердце деда, и каждую свободную минуту старший Берроуз посвящал младшему.